Затеял я эти письма и почти раскаиваюсь. Легко писать, когда на каждое письмо получаешь ответ. Прочитаешь, словно поговоришь. Зацепишься за какую-нибудь реплику в ответе, за какое-нибудь возражение. И, глядишь, разбежался на новое письмо. Разве только письма. Литература. Все человеческое искусство — это как игра в теннис, извините за упрощенные сравнения. Чтобы теннисист хорошо играл, нужна хорошая подача со стороны партнера. Если же спортсмен посылает от себя превосходные мячи, а в ответ ничего не получает, то никакой игры не получится. Играть в теннис одному практически нельзя. Точно так же без ощущения читателя, слушателя, зрителя, без ощущения целого народа, ради которого берется перо или кисть, настоящего искусства быть не может. Тоже и переписка. Хорошо, что я знаю вас и представляю, как вы реагируете, как вы отвечаете мне про себя на ту или иную заковыку. Рано или поздно у каждого человека, приехавшего в Ленинград, наступает минута, когда он с Невского проспекта сворачивает на перпендикулярную к проспекту улицу в сторону Русского музея. Я волнуюсь. Я ведь представляю, что русский музей — это как бы еще и географическое понятие. Это целая страна, в которую можно совершить путешествие, так же, как в любую другую страну. И увидишь много удивительного, прекрасного. И будешь потом часами рассказывать друзьям и близким. Кроме того, это путешествие по времени. Побываешь и на берегах Иртыша вместе с казаками, покорителями Сибири. И в Заворском скиту во время торжественного печального обряда, и в XVIII веке, и даже еще в более ранних, еще более ярких веках. Опасность же в том, что можно сразу присытиться или даже отравиться, когда такое количество красоты человеческого духа и мысли сосредоточено в одном месте, в такой чрезмерной чудовищной концентрации. От Невского проспекта ведет к бывшему Михайловскому дворцу, то есть к Русскому музею, короткая и широкая улица. Она такой длины и такой ширины, чтобы дворец смотрелся как можно выгоднее. Об этом позаботился еще архитектор Карл Иванович Росси, который распланировал и проложил эту улицу. Раньше она называлась по дворцу тоже Михайловской. Перед дворцом Росси оставил обширную площадь. Среди площади разбил партерный сквер. Сделай, архитектор, улицу подлиннее. Дворец смотрелся бы с Невского мелковато, как в перевернутый бинокль. Укороти, не получилось бы нужного фокуса. Но все устроено лучшим образом. Как только дойдешь до поворота и увидишь дворец, невольно потянет свернуть и подойти поближе. Теперь, пока мы идем к дворцу, я хочу загадать вам одну загадку. Как называется улица, которую специально проложил архитектор Росси, который ведет теперь к сокровищнице русского искусства и по которой идут к музею сотни и тысячи людей? Да нет, друзья, Михайловская она называлась раньше. Было бы слишком просто сохранить за ней первоначальное подлинное название. Опять не угадали. Она и не Россиевская. По той простой причине, что улица Росси есть в Ленинграде, где-то в другом месте. Но почему же вы думаете, что Сурикова? Правда, что Суриков великий художник. Правда и то, что его картины выставлены в музее, и, вероятно, он не раз хаживал по этой улице. Но все же, друзья, это было бы несправедливо. С музеем связано много замечательных и великих имен. Боровиковский, Левицкий, Венецианов, Федотов, Васильев, Левитан, Врубель, Антокольский, Нестеров, Репин, Верещагин, Серов, Рерих, Васнецов, Куинджи, Кустодиев, да мало ли. Кому отдать предпочтение? Нужно ли его отдавать? Художников много, а улица одна. Все они вместе составляют и представляют великое искусство. Правильно, что площадь перед дворцом называется площадью искусств. Все они, славные имена, как бы подразумеваются в названии этой площади. Но один художник все же выделен и поставлен превыше всех. Именем его названо улица, соединяющая Невский проспект с этой самой площадью искусств. Ну что, сдаетесь? Обычно мои дочери, когда я не умею отгадать их загадку, спрашивают, ну что, сдаешься? Если вы сдаетесь, то я скажу. Улица эта называется улицей Бродского. Слышу, слышу ваши недоуменные возгласы. Как Бродского? Какого Бродского? Почему? Не того ли самого известного портретиста 30-х годов? Ну, так верно, он жил на этой улице. Во-первых, мало ли кто где живет. Во-вторых, он на этой улице не жил. В-третьих, на площади искусств есть квартира-музей художника Бродского. Казалось бы, довольно. В-четвертых, это действительно тот самый нарком на лыжной прогулке, портреты иных официальных лиц. Я не против того, чтобы с официальных лиц писали портреты. Я недоумеваю, почему имя откровенно не выдающегося художника носит одна из центральных улиц Ленинграда. И вообще, не слишком ли мы торопимся переименовывать все направо и налево, без необходимой проверки, суровым, беспощадным временем? Михаил Иванович Калинин в 1925 году говорил перед жителями Кимрского уезда: «Я считаю, что совершенно излишне переименовывать уезд моим именем. У нас и так все переименовывается. Я считаю, что старые названия надо сохранять. Быстрые переименования по вдохновению ничем не вызываются, и они бесполезны. Каждое переименование стоит 1000 рублей». На всех картах и планах приходится переименовывать. Правду говорят, что новая метла всегда чисто метет. Но наши власти так очень много переименовывала. В центре мы стараемся, где только можно, тормозить переименование. И я ручаюсь, что ваше предложение будет, безусловно, отвергнуто в ЦИК. Кимры название очень интересное. По-моему, его надо беречь. Трудно сказать, откуда оно, но мне кажется, его надо сохранить. Кроме того, Калининский уезд уже имеется, если не ошибаюсь, то, кажется, в Белоруссии властей тоже достаточное количество. Поэтому я решительно возражаю. Это нецелесообразно практически. И, наконец, это доказывает нашу чрезмерную спешку, наше неуважение до известной степени к прошлому. Конечно, мы боремся с прошлым, строим новое, это верно. Но все, что было ценного в прошлом, мы должны брать. Вот когда мы умрем... И пройдет 50 лет после нашей смерти, и наши потомки найдут, что мы совершили что-то заслуживающее внимания, тогда они смогут вынести решение. А мы еще молоды, мы, товарищи, не можем себя оценивать. Слишком самоуверенно думать, что мы заслуживаем переименования места нашим именем. Архив ИМЛ, формуляр 78, опись 1, 1925 год. Единица хранения 156, лист 9. Вот как говорил Михаил Иванович Калинин в 1925 году. Под непосредственным руководством Сергея Мироновича Кирова возник большой город на Кольском полуострове в Хибинах. Правильно, что городу присвоили имя этого выдающегося, а впоследствии трагически погибшего человека. Но обязательно ли было еще и Вятку, старинную Вятку, лишать ее прекрасного, поэтического имени? Мы теперь должны говорить. Салтыков-Щедрин находился в ссылке в городе Кирове и всегда вынуждены будем добавлять в бывшие Вятки. То есть никуда все равно от этой Вятки не денемся. А Тверь, а Самара? Ведь это такие же исторические имена, как Псков или Смоленск. Разве можно сейчас представить переименованными Смоленск, Псков, Киев, Одессу, Вологду, Ростов, Харьков, Полтаву, Ташкент, Казань, Астрахань, Владимир, Ярославль, Рязань, Саратов, Сухуми или Тбилиси, Владивосток или Брест, Чернигов или Винницу? Однако с переименованием Вятки, Твери, Самары, Владикавказа, Нижнего Новгорода и многих-многих других городов мы почему-то примирились. Разве стали мы относиться хуже к памяти славного летчика Валерия Чкалова, когда Оренбург снова сделался Оренбургом? Существуют, например, исторические и этнографические понятия: Нижегородская ярмарка, Пермская деревянная скульптура, Вятская игрушка, Оренбургский пуховый платок. Города связаны с историческими событиями. Оренбург штурмовался Пугачевым. Под Самару ходил Стенька Разин. В Нижнем Новгороде Минин собирал ополчение. Московские цари воевали Тверь. Практически мы никогда, ни в каком, даже в тысячном поколении, не сможем забыть старых имен. И, значит, всегда будут существовать два имени. В самом деле, нельзя же у Мельникова-Печерского, например, и у того же Горького, даже и в 3000 году, Нижний Новгород везде переправить на Горький. Я уж не касаюсь ужасной эпидемии переименования площадей, улиц и переулков. Так можно переименовать все, а жизнь будет идти вперед. Будут происходить новые события, выходить на историческую арену действовать новые люди. Постепенно в плане многовековой истории не хватит городов и улиц. Придется начинать переименование, как говорится, по второму кругу. Нет. Я думаю, лучше возвратить постепенно или сразу, по мне лучше бы сразу, все, без исключения, исконные, исторически сложившиеся, не нами даденные, подлинные имена городов, площадей и улиц. Однако пока что, после столь неожиданного для самого меня отступления, мы должны по улице Бродского идти к Михайловскому дворцу, в котором располагается знаменитый русский музей, но о нем уж в другом письме.